Спустя полчаса я незаметно оставил изрядно поднабравшихся друзей и спустился вниз. Здание Золотой Арфы изучено мною настолько хорошо, что по его коридорам я могу бродить с закрытыми глазами. Крылов и господа офицеры пускай развлекаются, а у меня есть дела. Нужно отрабатывать денежки Вени Гельгофа. Сначала миновать расположенную во дворовом флигеле забегаловку с вполне подходящим наименованием «Мефистофель», затем направо, по плохо освещенному коридору, лестница в полуподвал. Наглухо запертая дверь. Постучать 5 раз. «Чего надо?» Откинулась маленькая форточка, и на меня неприязненно воззрились 2 черных глаза. «Как поживаешь, Рене?» «Глядите, кого принесло! Давненько не заглядывал!» Громыхнул замок. Тяжелая металлическая дверь приоткрылась ровно настолько, чтобы я смог проскользнуть внутрь. Надо мной возвышался несимпатичный господин с примесью негритянской крови. Плечище, как у буйвола, на левой щеке фиолетовый шрам от ожога, зубы желтые и обломанные. «Хочу увидеть мадам», — без предисловий сказал я. «Зачем?» «Есть серьезный разговор». «На сумму», — невозмутимо уточнил Рене. «Не будь меркантильным, сумма порядочная». «С каких это пор ты стал располагать порядочными деньгами?» — криво ухмыльнулся Рене. «Ладно, стой здесь. Но если ты побеспокоишь мадам из-за ерунды, быть тебе битым, как в прошлый раз». Я невольно поюжился и предпочел о прошлом разе не вспоминать. Кулачок Рене может внушить почтение кому угодно. Ваш покорнейший слуга исключением не является. Оставшись в одиночестве, я все же решился заглянуть в ближайшую комнату. Не скажешь, что заведение процветает. Всего 2 посетителя, глубоко погрузившиеся в мир грез. От сладкого аромата меня начало слегка мутить. Мадам Елена Коменш содержит опийную курильню. Точнее, здесь можно получить любую дурь на выбор. Но генеральное направление – опий. Земной маг отлично прижился на Гермесе. Во времена учебы в колледже я покупал здесь синтетические стимуляторы. Не надо думать, что я ангел. Все это пробовали. Старина Луи и его соученики не исключение. В конце концов, невозможно как следует повеселиться в клубе без пары-тройки таблеток. Да, предосудительно, но если не увлекаться, ничего страшного. «Давай за мной», — скомандовал Рене, вынырнув из полутьмы. «У тебя 10 минут». Вот и логово мадам Коменш, матриарха подпольного бизнеса на нашем материке. Обстановка вульгарная до полного неприличия. Дорогие ткани, ярко-алая обивка мебели. Все насквозь провоняло ароматическими палочками. Мадам необоснованно считает себя буддисткой, а потому вокруг полно статуэток и картин соответствующей тематики. Заказывала на земле за бешеные деньги. «Здравствуй, Луи! Я уже начала забывать, как ты выглядишь. Чем обязана?» Госпожа Коменш выплыла из полос голубоватого дыма и строго посмотрела на меня. Внушительная старушенция. Высокая, сухощавая, если не сказать тощая. А если бы не расшитый драконами красно-зелено-золотой халат, вполне могла бы сойти за суровую колледжскую преподавательницу. Сигарета в тонком мундштуке. Впрочем, она не так уж и стара, лет 60, не более того. Из них минимум 40 посвящено семейному предприятию. Мсье Полиньи — ее родной племянник. А самое главное достоинство мадам Елены — она знает все и про всех. «Присесть можно?» «Или говори, в чем дело, или отправляйся домой», — нейтральным тоном сказала мадам. «Если хочешь что-нибудь купить, обратись к Рене». «Хочу», — согласился я. «Покупай информацию. Дорого». «О ком? И что в твоем представлении дорого?» «Скорее, о чем? Валюта? Русский рубль или германская марка? Можно наличными. Можно чип-картами внеземельного банка». Сотрудникам зверинца Жерара Ланкво теперь платят русские и их союзники? Не догадывалась о столь эпохальных реформах в сфере образования? Елена, я теперь работаю не на Жерара. Это очень серьезные и обеспеченные люди. Мадам несколько секунд поразмыслила и благосклонно кивнула. Пожелай ты меня обмануть, сочинил бы что-нибудь поумнее. Садись. Рене, принеси кофе. А ты можешь начинать говорить. За четверть часа я сумел достаточно внятно изложить суть проблемы. Интересовало все, начиная от слухов, заканчивая артефактами, которые, возможно, были кем-то найдены. Особый упор я сделал на сведения о людях, обладающих необычными способностями. Вдруг синдром Крылова проявлялся на Гермесии раньше? «Себя наняли частные лица?» — поинтересовалась мадам Каменш, выслушав со всем вниманием. «Ну, почти». «Врешь! Никакого «почти» в таком деле быть не может. Ты связался с конторой, Луи. Большой конторой земли. Что крайне опасно. Нас с тобой используют, а затем... Затем могут быть неприятности. Елена, не следует читать слишком много шпионских романов. Я очень хорошо знаю этих людей. Теперь... Ты врешь не мне, а самому себе. Впрочем, рискнуть можно. Я уже стара и мало чего боюсь в этом мире. Каковы расценки? Пока это специально не обговаривалось. Всегда знала, что из тебя не получится делового человека. Аванс 10 тысяч русских рублей. Четверть наличными, остальное чипом. Хорошо, кивнул я. Но где гарантия, что... Гарантия — мое слово и мои знания. Зайди завтра, в это же время, с деньгами. Уяснив, что разговор окончен, я поднялся с кресла и направился к выходу. Вздрогнул от окрика Елены. Луи, они слишком поздно серьезно взялись за Гермес. Так и передай. Занятно, весьма занятно. — ворчал доктор, болтая ложечкой в чашке с чаем. — Вы транжира и расточитель, Луи. — Ничего себе запросики! 10 тысяч! Где я их возьму? Думаете, Веня Гергов таскает с собой набитый деньгами сейф? — Я не жадный, но такой суммы у меня сейчас попросту нет. — Есть два предложения, — тотчас откликнулся Казаков. Разграбить с ведомом военной администрации контору внеземельного банка в Квебеке или одолжить у тех же тевтонов требуемую сумму в кассе дивизии. Эти педанты платят жалования наличными. По крайней мере, части рядовых и унтер-офицерам. «Не дышите в мою сторону, капитан!» — поморщился Гильгоф. «В здешних вертепах подают тормозную жидкость для самолетов или обычный денатурат? Занимались бы лучше делами, а не шлялись по кабакам. Дадите четкие указания, будут дела. В свое время получите. Первый день моих трудов на поприще этнографии и культурологии завершился вполне ожидаемо. Никаких существенных результатов, кроме туманных намеков мадам Каменш и упившегося до абсолютно скотского состояния Коленьки, коего мы с господином капитаном не без труда дотащили от золотой арфы до коттеджа, а мели в половине второго ночи. Хорошо, что доктор еще не ложился спать и работал на веранде с ПМК. Гильгоф предпочел обустроить свою штаб-квартиру в центре города, а не на борту Франца, стоявшего в окраинном Бланьяке. Бесчувственное тело верного соратника и сподвижника без всякого пиетета сбросили на диван в гостиной. Доктор заварил чай и выслушал отчет о наших сомнительных приключениях. «Покажите, что вы там наснимали!» Гильгоф забрал у меня персоналку, с легким недоумением посмотрел сохраненные данные и подтвердил исходный диагноз. «Бред, разумеется! Скорее всего, некое неизвестное энергетическое явление. Отдам снимки на обработку искусственному интеллекту Франца Иосифа. Может, хоть он попытается разобраться?» «Луи, умоляю, не позволяйте Крылову много пить!» «Говорит, организм требует. Этот цветок прерии душистый может говорить все, что угодно. Просто не позволяйте. Отчего господин Казаков выглядит как человек, а Коленька как свинья? Вернее, как стадо свиней. У меня опыт больше, хмыкнул капитан. Ладно, оставим в покое неразумное дитя и вернемся к более актуальным проблемам. Луи, этой корге Елены Каменш можно верить? Вдруг она просто авантюристка? Конечно, авантюристка. Со своими понятиями о чести, несколько отличающимися от общепринятых. Репутация у мадам есть, и достаточно весомая. Если она хоть что-то знает, то будет готова продать проверенную информацию за солидные деньги. «Дыра в бюджете?» – покачал головой доктор. «Ничего. Выход обязательно отыщется. В крайнем случае, используем идею с колониальным банком. Найдем деньги в юрге. Как говорил классик авантюрного жанра, торг здесь неуместен. Луи, завтра вы продолжаете заниматься сбором всех доступных сведений и навещаете вашу криминальную подружку. Послезавтра, если не произойдет ничего экстраординарного, отправляйтесь к родственникам в Роберваль. Коленьку забирайте с собой, пусть глаза мне не мозолят». «Обо мне, как всегда, забыли?» — осведомился Казаков. «Мы уже двое суток в этой деревне, а работы нет. Сами говорите, чтобы я делом занимался». «У вас, капитан, центр тяжести воткнуто не просто шило, а огромный кол. Когда последний раз были в отпуске? 1.5 года назад? Вот и наслаждайтесь временным затишьем. Скоро придется вкалывать круглосуточно».